95, март 24. Перед великими событиями тишина. Но это затишье перед бурей. Как бы под купол безопасности ставим ближайших, охраняя от ядовитых стрел и пространственного хаоса. Надо прибыть в ожидании, не впадая в сомнения и отрицания. Основы неотрицаемы, так и обещанный человечеству приход. Его же царствию не будет конца.